Над Спартой пронеслась июльская гроза, а мы в крыше домов и храмов теплым дождем. В Эфорионе царила суета. Секретари и пистаты показывали форам списки граждан и неодомодов, включенных в войско, письменные отчеты о денежных выплатах из казны на закупку вооружения и съестных припасов, списки военачальников, утвержденных на должности лохагов, пентакосиархов, эноматархов и гипогретов. Попутно эфоры обсуждали, когда и где им назначить встречу с афинскими послами, терпение которых вот-вот может иссякнуть. Дел и забот было так много, что эфорам некогда было отлучиться домой, чтобы перекусить. Поэтому эфоры трапезничали прямо в Эфорионе, где имелось специальное помещение для застолий. Эвхенр вышел из трапезной с чашей в руке, когда слуга сообщил ему о приходе Филохара. «Почему ты еще в Спарте, ведь войско уже находится на марше?» — спросил Эвхенр, пропустив мимо ушей приветствие Филохара. «Что-то случилось?» «Да, Павсани ведет войско к горным проходам на границе с Аркадией», — ответил Филохар. «Но я же назначен ситофилаком, поэтому состою при обозе, который двинется в путь ближе к вечеру. Еще не все припасы подвезены из государственных амбаров и хранилищ. Тому стал помехой недавний дождь». Ситофилаком называли человека, ответственного за снабжение войска продовольствием. Во время сражения с врагом ситофилак не становился в боевой строй, как и все его помощники. Филохар отвел Эвхенора туда, где их никто не мог подслушать, и раздраженным голосом изрек: «По войсковым спискам Аристодем значится простым воином. Однако Павсаний в нарушении приказа эфоров назначил Аристодема командиром Эномотии. Каково, а?» «Это неслыханно», — нахмурился Эвхенор. «Надо осадить Павсания. Я напишу письмо Эпистолею Ламприску, дабы он напомнил Павсанию, чем ему может грозить нарушение повелений эфоров». Эвхенор поставил чашу с недопитым гранатовым соком на стол, заваленный папирусными свитками, и отошел к ящику с неисписанными восковыми табличками. Для кратких записей обычно использовались навощенные медные дощечки размером чуть больше ладони. Эвхенор достал из ящика именно такую табличку и, опустившись на стул, стал что-то писать по воску заостренной костяной палочкой. Эвхенор сидел спиной к Филохару, поэтому он не заметил, как тот вытащил из-за широкого кожаного пояса маленький стеклянный флакончик и вылил его содержимое в чашу с гранатовым соком.